Когда шлюз за ней закрылся, Нарс перевел дыхание. Ему стоило огромных сил не допустить мятежа. Его люди заранее нейтрализовали всех тех, кто был не согласен с приговором. И если бы случилось повторение событий, имевших место на звездном потоке, то следующим повешенным стал бы он. В лучшем случае его бы отстранили от командования и заперли бы в собственных апартаментах или в карцере, а казнили бы уже на Торне. Но адмирал прекрасно понимал, что эти игры долго продолжаться не могут. Он был военным, не интриганом и карьеристом, а добросовестным служакой, который свой путь прошел от лейтенанта, обильно поливая дорогу к вершине своей и чужой кровью, и тягаться с придворной интриганкой был явно не его уровень. Он вывел на монитор карту галактики и с тоской посмотрел на две светящиеся точки, одна из которых была Торн, а другая – его флот. Снизу шел подсчет времени, оставшегося на дорогу. 5 месяцев, 11 дней. Если в ближайшее время не удастся наладить связь с Империей и штабом, ему недолго останется занимать свой пост. До точки, когда вперед можно будет отправить разведывательный спутник, осталось чуть больше 1,5 месяца, и еще месяц ждать результаты с него. «Каковы будут приказы, адмирал?» – спросил первый флот капитан, вырастая за его спиной. «Какие могут быть приказы?» – устало ответил Нарс. «Все корабли на прежней скорости идут к Торну». Помощник кивнул и стал отдавать соответствующие распоряжения. Через 6 минут корабли, включив двигатели и построившись в походный ордер, продолжили путь. Перед самым стартом из маленького шлюза погибели Дорема вылетело уже никому не нужное пухлое тело интенданта. «Минутная готовность! Обратный отсчет!» – объявил первый флот капитан. Все собравшиеся на мостике следили за таймером на мониторе. Время словно повернулось вспять. 3, 2, 1, шептал про себя Нарс. Пуск. Последний месяц он с трудом балансировал, стараясь не сорваться в пропасть, которая настойчиво подталкивала его Фаера. Он вообще удивлялся, что еще руководит флотом, и знал, что это продолжается только потому, что она так хочет. За прошедший месяц произошли еще 2 мятежа, больно ударившие по его положению. В результате одного из них был потерян сильно пострадавший славный Найф. Часть команды успели спасти, потеряв при этом 2 абордажные группы. Отчаявшиеся мятежники подорвали реакторы. Но, несмотря ни на что, они дошли до точки запуска спутника-разведчика. Через месяц они смогут получить ответ, почему Империя молчит вот уже 5 с лишним месяцев. «Они запустили спутник», – проинформировал только что проснувшийся госпожу Навир. Нарс связывает большие надежды с его запуском. «Я тоже», – одеваясь, отозвалась княгиня. Она взяла стакан с соком аллея, редкого даже для Торна фрукта. Его покупали у Ваданов, но никто не знал, где эти земноводные его берут. Перед вылетом на флагман Торн доставили 4 ящика этого деликатеса, и теперь княгиня фон Касс могла баловать себя каждое утро. Но сейчас запасы подошли к концу. Еще пару дней и баловаться будет нечем. Выпив содержимое бокала, она бросила быстрый взгляд в зеркало, после чего взялась за приведение в порядок растрепавшихся ночью платиновых волос. На Навира, стоящего в дверях, она обращала внимание не больше, чем на шкаф у нее за спиной. «Разведывательный спутник достигнет Торна через месяц, даже чуть меньше», продолжил доклад штабс-инквизитор. «Сообщи мне то, чего я не знаю», – холодно произнесла княгиня. «Княгиня, мои люди подслушали разговор флот-капитана и флот-штурмана Вирса. Вирс утверждает, что с момента нашего отбытия с Торна действительно прошло 3000 циклов, и Империи, как и Императора, уже нет, поэтому они не отвечают на наши запросы». «Эти разговоры – мерзкая скверна!» — негодующе воскликнула Фаера. «Арестовать!» «Простите, госпожа, я никогда не оспаривал ваших решений и выполнил приказ. Но это может стать последней каплей. В вашем распоряжении осталось всего 1000 инквизиторов, рассеянных по кораблям. Если вспыхнет мятеж, мы не сможем вас защитить». Фэра задумалась, рука с гребнем замерла. Навир сказал то, чего она уже давно боялась. Сотни инквизиторов не защитить ее. Конечно, не все примут участие в мятеже. На флагмане всего 30 инквизиторов, и подкрепление с других кораблей просто не успеет. А если бунт поднимет адмирал, то его поддержат остальные капитаны. И тогда она обречена. Нельзя загонять его в угол. Он станет защищаться. Сила на его стороне. Через месяц спутник передаст данные Сторна. А что, если Вирс прав? Она слишком многих озлобила за последние месяцы. Ужас на мгновение охватил ее целиком. Фара вздрогнула всем телом, рука с гребнем, принадлежащим первой императрице Торна, безвольно упала. Она попыталась взять себя в руки. В империи все в порядке, просто есть проблема со связью, и когда она вступит на ступени, ведущие к императорскому дворцу, они все ответят за ее страх. «Я отменяю приказ», — наконец через силу произнесла Фаера. «Наблюдайте, пишите разговоры, собирайте материал. Как только мы достигнем Торна, они все ответят за скверну». «Слушаюсь, госпожа», — поклонился Навир. «Мы выжжем язву измены каленым железом. Но надо подождать. Нужно быть осторожными». «Я понимаю, Навир», — улыбнулась княгиня. «Я все понимаю». Фэра повернулась обратно к зеркалу и продолжила расчесывать свои великолепные волосы. Костяной гребень, отделанный крупными самоцветами и золотом, взлетал и падал, пропуская сквозь зубья густые платиновые волосы. Через несколько минут придет Грена. Стол уже накрыт. Если баронесса поторопится, то еда даже не успеет остыть.